Глава 5. Зимний пейзаж с ловушкой для птиц. Я был ребенком, когда в первый раз услышал голоса духов. Одна старая шаманка решила испытать меня. Она зарыла в оленьий мох белую гагару, повесила на березу костяные бусы, положила у корней сапожки из нерпичьей кожи и после вопросила меня, как звали умершую. Я взялся пошаманить. Так и сяк, спрашивал духов. Но кроме га-га ничего не услышал. Духи всегда говорят только правду. Из рассказов о Елена. Далеко внизу проплывали густые северные леса. Мелькали плешины сопок, проблескивали извилистые, как молнии, речушки, серебристо отсвечивали широкие зеркала озер. Город, похожий на воздушный замок Фата-Морганы, такой же затейливый, пышный, невесомо воздушный, хрустально-прозрачный, сияющий, как гигантская друза из стеклянных пирамид и башенок, медленно плыл над тайгой. Якоря и стропы были подобраны, чтобы случайно не зацепить утес или сосну великана. Нет, он летел достаточно высоко. Его маленькая тень бежала в стороне, по урочищам и балкам. Его медленное движение со стороны походило на движение тучи. Все это великолепие величаво двигалось к ледовитому океану. На краю ледового континента он должен был остановиться, бросить крепкие якоря и остаться на приколе на месяц-два. Все сооружения небесного странника, дворцы, заводы, жилые дома, лаборатории, мастерские, гаражи, бассейны, стадионы, сады покоились на огромных, наполненных гелием платформах-дирижаблях. Внутри понтонов на случай внешнего нападения громоздились переборки и системы безопасности. Мощные воздушные турбины управляли движением острова. Чуткие навигационные приборы следили за его ориентацией в пространстве. Он был оснащен солнечными батареями. Кроме того, в его засекреченных недрах скрывался резервный ядерный реактор. Все непрозрачные части строений и воздушных понтонов летающего града покрыты светоотражающими щитами. Его нелегко заметить на фоне сияющего голубого неба или мрачных грозовых туч. В ясную погоду он похож на мираж, плывущий над заснеженной тайгой, тундрой или ледяными торосами. А случись непоправимое, биосферная катастрофа, потоп, оледенение или метеоритный дождь, остров готов и к этому. Он снабжен многими степенями защиты, включая лучевое оружие. Остров может столетиями парить над клокочущей бездной огня или бушующим океаном. Стоит лишь взлететь повыше, и его жители получат необходимую прохладу, или опуститься ниже, если надо пополнить запасы воды или атмосферного воздуха. Но на случай катастрофы продумано и это. В недрах острова спрятаны агрегаты, синтезирующие чистую воду и воздух для дыхания из газовых смесей любого состава. Сады и плантации острова круглый год производят все необходимое для питания людей и животных. А колонии красных калифорнийских червей обращают любые отходы, включая легкий пластик, в идеальный питательный грунт. Всеми процессами в летающем городе и его передвижением руководит сверхмощный компьютер. Бытие летающего града рассчитано на ближайшую 1000 лет. Жители его, благодаря современным технологиям омоложения и продления жизни, будут долго молоды и красивы. Население города невелико, всего несколько тысяч человек. 2/3 этого населения – обслуга. Они не совсем люди. Большинство из них – совершенные клоны, которым вряд ли придет мысль заявить о своих правах на воздушный город, вернее, остров блаженных.